Глава 6. В день поминовения Квиллер и Полли поднялись на второй этаж универмага Ланспиков в секцию дамского белья. Здесь большие окна выходили на улицу, по которой должна была пройти процессия. Из похоронного бюро Динглберри принесли складные кресла, из паба Гарри высокие табуреты. Ну и, конечно же, вокруг было полно манекенов в шифоновых ночных рубашках, кружевных комбинациях и черных шелковых панталончиках. В числе приглашенных были также Хикси Райс, Дуайт Сомерс, Гил МакМёрчи и несколько активистов общины. Лэтфилдов тоже позвали, так как они предоставили для парада исторические экспонаты. Но они отказались под предлогом аллергии. В июне многие жители Мусвилла сморкаются и чихают. Аудиошутки имели успех. Видеорозыгрыши были забавны. Затем появилась платформа «Пикакс прежде». Как все начиналось? Знаменитая кирка-мотыга. Они были первыми. Дикая природа, удачи таксидермиста. Все было так скромно. Хижина первопроходцев, горшок похлебки на очаге, мать качает колыбель, маленький мальчик смотрит книжку с картинками, его старшая сестра шьет, отец возвращается домой с ружьем и связкой зайцев. Золотое детство. Детишки на деревянных скамьях, строгая учительница, постукивающая линейкой о стол, который завален старинными книжками. Задолго до супермаркетов. Деревенский двор, корова, фермер с подойником, цыплята, курятник, дети с корзинами яиц, мешок пшеницы. Воскресный выход. Празднично одетая семья сидит на скамейках без спинок. Молитвенники раскрыты. Проповедник стоит на кафедре. Хор скромно одетых певчих. Деревенская лавочка. Приказчик отмеряет коленкор покупательницы. Постреленок умильно поглядывает на банки со сластями. Двое бездельников на заднем плане играют в шашки. «Я дарю тебе это кольцо в знак». Жених и невеста позируют фотографу. Громоздкая камера на треножнике. Голова фотографа покрыта черной материей. Зевак осыпают конфетти. Парад закончился шуткой. Мимо зрителей прошествовала группа простоватых парней, этаких увольней, одетых кто во что гораздо. Они еле тащились, постоянно сбиваясь с шага, горланили Янки Дудл Дэнди, безбожно фальшиве и не замечая этого в радостном самозабвении. На самом деле это был оркестр колледжа. Ребята дурачились, изображая старые добрые времена. Публика на тротуарах отозвалась дикими криками одобрения и свистом, а видные персоны в окнах второго этажа смеялись, аплодировали и поздравляли Гила МакМёрчи с успехом. Квиллер сказал: «Сразу видно, что живые картины поставили Кэрол и Ларри и привлекли для этого членов театрального клуба. А мне нравится смотреть на парад из удобного кресла. Мы упускаем кое-какие звуковые эффекты, может быть?» «Может быть, фермер доигрывает на губной гармонике?» – задалась вопросом Полли. «А актеры, занятые в сцене воскресной проповеди, говорили мне, что собираются петь псалмы на 3 голоса». Квиллер нацарапал на каталожной карточке лимерик и протянул Хикси. «Когда все держали корову, жизнь мирной была и здоровой. Вам скажет ворчу, а я промолчу. Мне пикакс по нраву и новый». После парада Квиллер и Полли отправились в амбар послушать классическую музыку. Полли хотела приготовить что-нибудь на скорую руку, но Квиллер, зная, во что это выльется, настоял на том, чтобы заказать еду на дом. Как только они приехали в амбар, Селия Робинсон, готовившая на продажу, доставила ростбиф и сэндвичи с сыром и ржаным хлебом, салат из авокадо и папайи и лимонные палочки. Полли вежливо изобразила радость. Квиллер чувствовал, что она предпочла бы иную еду, но решил не подавать виду, а притвориться, что радуется ее радости. Дабы отвлечь ее от калорий, он сказал: «Я слышал, как один из зрителей сегодня говорил о стрельбе и отравлениях. Это какая-нибудь новая телесенсация, которую я пропустил?» Единственный телевизор в амбаре стоял на кошачьей половине, а кошки смотрели только фильмы о дикой фауне. Больше им ничего не нравилось смотреть. Полли объяснила, что речь идет о прорицательнице из Кеннебека, которая предсказала стрельбу и отравление во время праздника Пикаксия. Впервые за всю карьеру ясновидящей она напророчила настоящее убийство. «Ну, отравление, это я еще понимаю», – рассуждал Квиллер. «Все эти семейные обеды, пикники, картофельный салат». «О, Квилл!» – с укором воскликнула Полли и тут же переменила тему. На следующий день после парада Квиллеру пришлось засесть за работу. Летние сборы семейных кланов в Пикоксе могли дать материал для двух колонок в неделю. Но, по правде говоря, Квиллер испытывал и неподдельное любопытство. Он никогда не был членом полноценной семьи. Мать воспитала его одна. Отец умер еще до его рождения. Ни братьев, ни сестер, ни бабушек и дедушек, ни теток и ни дядьев. Арчи Райкер был его лучшим другом, а мистер Райкер поотечески относился к обоим мальчикам. Играл с ними в бейсбол, водил в зоопарк, при случае мог дать совет. Даже сейчас единственными членами семьи Квиллера были две сиамские кошки. Нескольких самых знаменитых фамилий Пикокса уговорили обнародовать планы семейных встреч и воспользоваться помощью мэрии с тем, чтобы как следует принять и развлечь слетевшихся в родное гнездо членов клана. Квиллер отправился в город задать несколько вопросов и купил экземпляр газеты возле универсама. На первой полосе внизу красовался заголовок. «Ребята, вы стали посмешищем! Вы сперли поддельную кирку!» Шеф полиции и Максим Пратт оказались правы. Квиллер отбросил эту мысль и подошел к прилавку, за которым дежурил Торнтон Хаггис. «Можно зарегистрироваться семье из троих?» Торнтон незамедлительно выпалил. «Чем интересуется? Спорт, театр, музыка, шоу, антиквариат? Как насчет собачьих выставок? А кошачьих?» «Что? У нас эта гадость?» – изумление Квиллера было неподдельным. «Говорят, они очень популярны везде, как и клубы любителей кошек и других домашних животных. Отстаешь, Квилл? Давай сменим тему, Торн, прежде чем меня хватил удар. Ну что ж, я организую турне по старым кладбищам. Может быть, это вас заинтересует? Заброшенные захоронения, старые гробницы, несколько полустертых эпитафий. У меня они все собраны в каталоге, а в старых конторских книгах мастерской Хаггиса посетители найдут сведения о том, сколько их предки заплатили за могильные плиты. Были времена, когда $5 за памятник считались большими деньгами. А у меня один вопрос, Торн. Что же заставляет всех этих родственников собираться вместе? Ведь они преодолевают огромные расстояния. Должно быть, это чувство, которого я никогда не испытывал. Скорее всего. Чувство семьи, всепоглощающий интерес к собственной плоти и крови, ее успехам, предприятиям, поездкам, даже неудачам. Стремление убедиться, что дети действительно выросли, узнать, кто покрасил волосы, кто потолстел. Кажется, такой образ мысли особенно характерен для среднего класса. А сколько семей записалось, Торн? Можно мне провести утро или день с одной из них? Просто посмотреть, чем люди занимаются, о чем говорят, что едят. Узнать, какое расстояние преодолели, чтобы принять участие в празднике. «Выбирай», – разрешил регистратор. «Любая семья почтет за честь. Вот список». Там были имена, которых Квиллер раньше никогда не слышал, и имена, которые хорошо знал. Но «Огилви Фактри» звучало особенно соблазнительно. Он знал Митча Огилви, и когда тот еще был холостяком и руководил фермерским музеем. И когда Митя женился на дочери капитана Фактри. Они разводили коз. Мич научился делать козий сыр. Супруги жили на ферме капитана и в высоком величественном доме викторианского стиля. Вообще-то Квиллеру об этой паре было известно много такого, чего он не мог упомянуть в колонке. Но эти люди были ему приятны. «Запиши меня на субботу, Торн», – попросил он. «И, кстати, я тут отправил одну молодую пару в Центр искусств, где они купили миску. Я слышал, ты просто околдовал их своими рассказами». «Ну, не знаю. Они сказали, что приехали к Лэтфилдам в Пирпойнт, и я постарался немного их просветить». Однажды утром Квиллер сказал внимавшему ему сиамскому коту: «Снова приезжает ваш дядюшка Джордж. Попрошу закончить умывание до его приезда. И не забудьте вымыть за ушами». Дядюшка Джордж. Это был Ален Бартер, поверенный. Для Квиллера просто Барт.